Глава 9. После встречи с курьером и получения груза, Киселев срочно отправился в Могилев для написания отчета о встрече и отправке посылки в Москву. Специально для этого в окрестностях города на военном аэродроме в Луполово ожидал самолет. Отправлять его днем было опасно, потому что в воздухе уже господствовала немецкая авиация. Имея особые полномочия от руководства, Киселев вскрыл пакет и посылку. В посылке оказалось оружие, полностью металлический, простой и грубовато сделанный пистолет-пулемет. Прочитав сопроводительное письмо к оружию, он несколько раз усмехнулся. Что ж, очень интересно. Получается, что такое оружие можно собирать чуть ли не в домашних условиях. Ознакомившись с остальными документами, он надолго задумался. Приводились данные по реорганизации артиллерии, танковых частей, исходя из анализа действия моторизованных и танковых частей вермахта и неудач РККА. Также детально описывались недостатки танка Т-34, КВ-1, КВ-2 и давались рекомендации по модернизации. Особенно указывалось на унификацию запасных частей для танков, произведенных разными заводами. Отдельно лежали материалы по противотанковым системам, рекомендации по созданию ИПТАП, истребительно-противотанковый артиллерийский полк, противотанковым ружьям и новым кумулятивным боеприпасам, которые были способны прожигать броню, что активно использовал вермахт. Очень заинтересовало описание новой немецкой разработки «Фауст-патрона» – ручного устройства для поражения танков. Ценность информации была огромной, и ее необходимо срочно доставить в Москву. Написав полный доклад об обстоятельствах встречи с курьером и своих выводах, Киселев в сопровождении охраны выехал на аэродром. В это время ситуация на фронте становилась угрожающей. Даже имея информацию от странника о действиях немецких войск, сил отбить удар не хватало. В направлении Смоленска наступала вторая танковая группа генерал-полковника Гейнца Гудериана. 5 июля произошли первые столкновения частей 13-й стрелковой армии с передовыми подразделениями 46-го моторизованного корпуса, входящего в состав 2-й танковой группы, наступающего в направлении Могилева. Также в состав 2-й танковой группы входили 47-й и 24-й механизированные корпусы. 47-й наступал севернее Могилева, а 24-й южнее. В течение недели в упорных боях немцы оттесняли наши войска за Днепр. 10-11 июля началось форсирование Днепра. Попытки уничтожить немецкие плацдармы не увенчались успехом. Положение 13-го армейского корпуса и остатков 20-го механизированного корпуса, отступавших к Могилеву, становилось опасным. Создавалась угроза окружения крупной группировки советских войск. На фоне этого происходили яростные воздушные бои, но превосходство немецкой авиации в количественном и качественном отношении помогло ей захватить господство в воздухе, что позволило наносить огромные потери нашим войскам еще до соприкосновения с пехотными и моторизованными дивизиями вермахта. Постоянные и массированные бомбардировки особенно ощущались на транспортных коммуникациях в ближних тылах действующей армии, что существенно усложняло положение с продуктами, горючим и боеприпасами. Дороги, забитые беженцами, мешавшими продвижению войск, становились любимыми целями немецких пилотов. С большим трудом удалось устроить еще одну встречу с Киселевым, на которой ему были переданы материалы по технологии производства кирзы. Как окажется, после разгрома 41 года и захвата основных складов, в РКК остро стала ощущаться потребность в обуви. Также переданы рекомендации по организации партизанского движения, данные по немецким яхт-командам и способам противодействия и информация о вступлении японцев в войну и их планах нападения на Перл-Харбор в декабре 41 года. Мы долго делали выборку по материалам, чтобы хоть как-то помочь, но при этом соблюсти историческую последовательность. Ведь уж слишком революционные данные могут привести к недоразумениям. После того, как немецкие войска форсировали Днепр, наши походы стали небезопасными. Попытка 14 июля связаться с Киселевым не увенчалась успехом. Видимо, коммутатор в Могилеве был разбит во время бомбардировки. Связавшись с помощью радиостанции со штабом 61-го стрелкового корпуса, передал запрос Киселеву на встречу. На тот момент я уже предполагал, что это последняя встреча в таком режиме. Вопрос был очень серьезным. несмотря на наше информационное вмешательство, исторические события развивались в той же последовательности, как мы знали в нашем мире. Ну, разве что потери от авианалета 2 июля на Могилев были на несколько порядков меньше, чем в реальной истории. Сейчас я нес пакет с более серьезными сведениями, при основательном анализе которых вполне можно заподозрить в страннике людей из другого времени. Но нам нужно было срочно добиться изменения истории и установить плотные отношения с руководством страны, чтобы покинуть умирающий мир в нашем времени. Из-за этого, что порталы были почти постоянно включены, энергетические запасы бункера сократились в разы, и продержаться в нем в долгосрочной перспективе уже не было возможности. Пришлось долго готовиться к этому выходу. Я понимал, что это уже серьезная боевая операция, и столкновение с немцами неизбежно. Фактически финальный выход. С женщинами договорились о порядке связи и включении портала, на случай, если я не вернусь к крайнему контрольному сроку. И что делать, если я совсем не вернусь? Такой исход, конечно, всех не устраивал. Но у меня была идея в свое время пощипать немцев на предмет горючего, в котором бункер ощущал не сильный, но уже дефицит. Была, правда, пара резервных вариантов, которые я не стал раскрывать заранее, чтобы не выслушивать упреков и не видеть слез. Вот таким образом я, обвешанный оружием, кинулся помогать нашим бойцам, напоровшимся на немецкую мобильную разведку.